Глава 23. Переговоры и раскрытие тайн. Ричард заговорил, и его речь стала транслироваться на небо. «Приветствую всех жителей мира, раскинувшегося под небом!» Он сделал небольшую паузу, видимо, собираясь с мыслями. Ведь сейчас все жители Земли слушали его. «За всю свою жизнь мы привыкли просить у неба покровительства и видеть на нем послания, передаваемые нам департаментом магии. Позвольте сегодня выступить от своего имени и обнародовать свои воспоминания, которые должны повлиять на наше с вами будущее. Это сведения, обличающие коварство департамента магии. Мы с детства привыкли верить в могущество департамента магии, в его незыблемость и доверять справедливости властелина. Но так ли правильны действия властелина? Или он, как самый обычный человек, ставит личные интересы превыше государственных? Небо заребило, будто кто-то силой пытался потеснить изображение Ричарда. «Что ты задумал, щенок?» – прогремел голос властелина, и его лицо всунулось в небесное пространство. Теперь было похоже на то, что Ричард и властелин стоят рядом и спорят. «Я решил обнародовать историю твоих деяний, которые в погоне за властью заставляют тебя творить страшные вещи». «Ты не посмеешь!» — глухо выдохнул властелин. «И кто мне запретит?» — рассмеялся Ричард. «Меня сумеют отследить не раньше, чем через несколько часов. Этого времени хватит, чтобы я поделился с жителями Земли всеми интересными деталями нашего с тобой прошлого. После этого люди решат, имеет ли право стоять у власти тот, кто обязан защищать людей, попирая свои интересы, но на самом деле печешься лишь о себе». «Нашего с тобой прошлого?» – удивленно переспросил Генри, глянув на меня. «Они знакомы?» Я прижала палец к губам, повелевая ему молчать. «Ты что задумал?» – голос властелина сорвался на фальцет, лицо покраснело, а на шее запульсировала жилка. «Моя задумка тебе не понравится, отец!» – с вызовом выкрикнул Ричард. Генри и Эрик чуть не закричали от неожиданности, но я ткнула обоих под ребра, и они вовремя захлопнули рты. Судя по тому, что небо пошло волнами помех, каждый житель Земли оказался шокирован, и эта энергия взмыла ввысь. «Не смей называть меня отцом, безродный отщепенец!» — рявкнул властелин, и его губы задрожали от неимоверного гнева. «Отчего же?» — насмешливо спросил Ричард. «Почему тебе не нравится, когда тебя называет отцом твой единственный сын, которого ты так долго скрывал от общественности? А чтобы я не мешал твоему правлению, решил избавиться от меня, сослав в иную реальность. Ведь моя магия куда мощнее твоей. По закону нашего мира у власти должен стоять сильнейший». «Да как ты смеешь?» Властелин задыхался от ярости. «Возомнил себя великим магом? Захотел власти?» «Не возомнил и не захотел. Если бы ты вернул Мэри и ее друзей домой из ссылки, я ни за что не стал бы раскрывать тайну своего рождения и силу своей магии. Но ты не оставил мне выбора, и теперь я сделаю все, чтобы защитить жену и наших друзей». По небу прокатился изумленный гул. Миллиарды людей следили за этим разговором, и их эмоции тоже попадали на небо. «Все это ложь», — объявил властелин. «Гнусная и порочащая меня клевета. Я самый великий маг всех времен и народов. Поэтому ты решил оговорить меня и подорвать мою репутацию. Ничего не выйдет. Я никогда не пытался оспаривать твое главенство», — заметил Ричард, гневно раздув ноздри. «Ты и дальше мог оставаться величайшим. Но тебя потрясло известие, что твой сын, которого ты хотел убить во младенчестве, выжил и даже превзошел тебя в силе магии. Придуманное мною суперзаклинание от чумы дало знать, что я превзошел тебя в магии». Лицо властелина стало напряженным. «Ричард, перестань говорить всякую ерунду. Сейчас я пришлю к тебе представителей департамента, и они проводят тебя ко мне для переговоров. Туда же будут доставлены твои родители. Даже не знаю, почему тебе пришло в голову отказываться от родного отца. Думаю, что мистер Грей не сильно обрадуется твоему отступничеству». Ричард нахмурился, скрестив руки на груди, и с вызовом вскинул подбородок. «Не вмешивай моих приемных родителей в наши с тобой дрязги. Они замечательные люди и подарили мне заботу и любовь, в отличие от тебя. Ведь ты предпочел всячески строить козни моим приемным родителям и даже разорил нас. Но мы с достоинством вынесли это и со временем встали на ноги. Однако я не смогу простить тебя за то, что моя сводная сестра была вынуждена выйти замуж за Иргона, чтобы оплатить лечение мамы. Однажды Иргон избил сестру так, что она не выжила. Голос Ричарда дрогнул от горя. И тут меня ожгло огнем воспоминаний. При нашем знакомстве Ричард рассказывал мне о том, как семья разорилась, мама тяжело заболела, а сестра вышла замуж за Иргона. Тогда Ричард не скрывал презрения к отцу и винил его в случившемся. И только сейчас я поняла, что Ричард обвинял не мистера Грея, а властелина департамента. «Но тебе этого оказалось мало», — донесся до моего сознания голос Ричарда, и я вынырнула из воспоминаний. «Ты не мог спать спокойно, зная, что на земле есть я, твой единственный сын, которому передалась не только твоя магия, но и сильнейшая магия моей мамы. Ты узнал, что после достижения 21 года я имею право выдвинуть в правлении свою кандидатуру на место властелина департамента. Ты не мог смириться со своей возможной отставкой, поэтому подстроил мой побег с Мэри Куксон. Направленные тобой магические искажения привели к тому, что мы встретились». «Ложь!» – загремел голос властелина. «Вовсе нет. Подтверждение моих слов можно найти в серебряной субстанции. Властелин департамента не имеет права тайно влиять на жизнь людей. За такие деяния полагается смерть». «Заткнись, щенок!» – взревел властелин. Но Ричард продолжил обвинять его. «Ты сделал все, чтобы мы с Мэри умудрились ввязаться в нелепую ситуацию, исходом которой стал наш брак. Это дало тебе повод отправить меня в ссылку. Так ты решил избавиться от единственного наследника и единственного претендента на кресло властелина департамента». Лицо властелина расплылось в гаденькой ухмылке. «Ваша фантазия, мистер Грей, воистину потрясает», — заявил он, перейдя на «вы». Видимо, понял, что эмоции могут выдать его, и надел маску невозмутимости. «Надо же, какие хитросплетения! Вы пытаетесь обвинить меня в разорении семейства Грей и в намерении подстроить вашу встречу с мисс Куксон, которая почему-то заявила, что не знала о своем браке с мистером Ноэлем. Как вовремя она решила забыть об этом! Просто чудо, как прелестно!» Властелин сухо рассмеялся, чтобы показать свое презрение. Но вместо этого стало очевидно, что он очень нервничает. «Вот так и хочется спросить, а в чем моя вина, когда ваш отец, мистер Грей, разорился без моего участия, а ваша жена пожелала окольцевать вас, зная, какой вы сильный маг? Эта девчонка сама все подстроила». «Не смей порочить Мэри», — разъярился Ричард. «И кто мне помешает? Неужели ты?» — рассмеялся властелин, вновь переходя на «ты». «Уж больно все складно получилось со свадьбой. Мэри, такая невинная и трепетная, вызвала в тебе жалость, и вот ты уже стоишь под изумрудным шпилем и в присутствии служительницы свадеб даешь обеты верности. Как же все наиграно, нелепо и смешно. Девчонка захомутала тебя намеренно, а ты подозреваешь во всех своих бедах меня и порочишь. Не позволю. Ты – безродный щенок, который пытается тявкать на королевского дога. Ни один человек в мире не поверит в тот бред, который ты несешь». «Так уж и не поверит?» – хохотнул Ричард. Его лицо не дрогнуло от угроз, а наоборот обрело твердость. «Наберись терпения, отец, и все люди узнают не только о том, что я говорил правду, но и о том, что ты отправляешь в ссылку невиновных людей, которые посмели не угодить кому-то из твоего ближайшего окружения. Истинных преступников в застенках не больше одного человека на 10 сосланных. Ты ответишь за невинно сгубленные жизни и будешь вынужден отпустить на волю тех, кто выжил после жестоких битв и теперь готов бороться за свои права. Эти люди невиновны, они должны вернуться домой». «Кажется, ты совсем потерял голову», — с ехицей заметил властелин. Но я уловила панические нотки в его голосе. Ричард ухмыльнулся, хлопнул в ладоши, и я поняла, что сейчас должно произойти нечто особенное. И тут, словно насмешка над словами властелина, в небе появились два светящихся образа. они сформировались из серебристой субстанции, которая до этого взмыла ввысь. «Что это?» — властелин явно забеспокоился. «Ты знаешь, что это?» — холодным голосом заметил Ричард, но для тех, кому не ясно, добавил. «Это воспоминания о нашем с тобой разговоре, который ты бы хотел забыть. Но они сохранились и являются доказательствами моей правоты. Любой суд признает их подлинность, и ни одно исследование не сможет опровергнуть их. Итак, послушаем». Ричард замолк, напряженно вглядываясь в небо. От дальнейшего зависели судьбы его друзей, да и его собственная жизнь. Светящиеся образы обрели четкие очертания, и я поняла, что Ричард решил использовать воспоминания о том разговоре в обветшалом замке, окончание которого я застала. Но теперь мне предстояло услышать более полную версию беседы. «Моя власть безгранична», — объявил фантом воспоминаний, сформировавшийся в серебряный силуэт властелина. «Что бы ты ни сделал, Ричард, я всегда буду первым. То, что ты мой сын, не дает тебе права свергнуть меня». Ему возразил серебряный силуэт Ричарда. «Я и не собирался, но если ты продолжишь ссылать всех, кто хоть как-то не угодил тебе или твоим знакомым, я буду вынужден заявить о своей родословной. Тогда выяснится, что мощь моей магии многократно превосходит твою». «Молчи, щенок!» — разъярился серебряный силуэт властелина. «Еще не хватает, чтобы ты ставил мне условия». «Отец, я лишь хочу, чтобы ты не ссылал на верную смерть невинных людей. Гибнут десятки, сотни, так и не поняв, за что их оклеветали. Помимо этого, меня не устраивает бесправность женщин. Те, кто знатен и богат, могут позволить себе брак по любви. А что делать тем, чьи семьи бедны? Родители девушек насильно выдают их замуж за иргонов, чтобы поправить свое материальное положение. Если раньше словом «иргон» называли несчастных людей, не владеющих магией, то после того, как иргоны вобрали в себя все зло и жестокость нашего мира, они стали монстрами. Именно поэтому департамент выплачивает им большие пособия, чтобы они не взбунтовались, — вставил властелин. Хоть иргоны не обладают магией, но в них столько бесчеловечности, что они найдут способ сокрушить всех магов. Даже так? — удивился Ричард, изменившись в лице. «Если иргоны представляют собой опасность нашему обществу, то лучше не взваливать на них бремя наших пороков. Иргонов необходимо оградить от наших негативных эмоций и поступков. Тогда они станут добрее и смогут спокойно жить, даже не обладая магией. Маги должны сами контролировать себя и отвечать за содеянное, а не использовать иргонов. И уж тем более нельзя допускать браков по принуждению. Невозможно смотреть без содрогания, что делают иргоны со своими женами». «Таков уклад нашего общества, и не тебе его менять», — зашипел властелин, даже не прислушавшись к доводам сына. «Дети принадлежат родителям, и если родители девушки для улучшения материального состояния семьи решают продать ее иргону, то я не вижу в этом ничего плохого». «Но иргоны калечат и убивают девушек», — отчаянно вскричал Ричард. «Знаю, это их право. Они купили себе жен, и те обязаны терпеть все выходки мужей. Деньги, леность и накопление внутри себя мерзости нашего мира наделили иргонов свирепой жестокостью. Таково наше общество. Что с этим можно сделать?» «Отец, запрети подобные браки!» — отчаянно вскричал Ричард. «А что еще для тебя сделать?» — с издевкой спросил тот. «Отмени незаслуженные ссылки. Люди, попадающие в них, невинны». «Это ты уже говорил, Ричард. Придумай что-то новое». «Конечно, не могу не признать твою правоту. Многие из тех, кто попадает в ссылку, невиновны». Начиная с этого момента, я уже слышала их разговор. Но теперь он открылся мне в новом свете, и я еще напряженнее стала вслушиваться в каждое слово. Властелин прорычал. «Но каждый из ссыльных представляет опасность для меня, поэтому пути назад нет ни для кого. Ты не можешь так хладнокровно расправляться со всеми, кто не угоден тебе. Ты должен снять обвинения с тех, кто был осужден зазря. Они хотят вернуться домой, к семьям. Я никому ничего не должен. Каждый, кто оказался в ссылке, не получит помилования. Вы все умрете». «Это мы еще посмотрим. Я сделаю все, чтобы ссыльных оправдали. Ну-ну, не горячись. Никого оправдывать мы не будем. А тебя ждет скорая смерть. Ведь до тех пор, пока ты жив, мое правление под угрозой. Если ты помилуешь всех нас, то обещаю, что больше никогда не встану на твоем пути. Это ничего не меняет. Голос властелина задрожал от гнева. Еще как меняет, холодно заверил Ричард. Стоит тебе оставить попытки преследовать меня, как нам обоим станет легче. Хватит терзать меня и тех, кто мне дорог. Магия, что передалась мне по крови, причинила много бед. Вдруг небо прорезали темные борозды помех. Видимо, властелин наконец-то нашел способ прервать показ. Голоса зазвучали неестественно, и невозможно было понять, кто что сказал. Но создание помех уже не смогло бы восстановить доброе имя властелина. Все люди мира услышали то, на что он способен ради власти.